Прасадат Бхагават Прасаду Джаша Прасадан Нагати Кутопи Дяюм Стубан Таша Джаша Стри Саньям Панди Гуру Сри Чарана Равиндам Аджануламбитабхуджау Канакавадато Санкиртанай Капитарау Камалаятаксау Висамбарау Дижабарау Джугадхармапалау Манде Джагат Приякарау Карунаватарау Намастрикала Сатьяю Джаганнато Сутая Ча Савритая Сапутрая Сакалатрая Ти Нама Бариха Пидабхирамам Мригамада Тилакам Кундала Кранта Гандам Каньяксан Камбуканхан Смита Субхагамхан Свадуриннаштабинум Сямам Сантам Трибхангам Равикаравасанам Хуситам Вайджаянтя Банди Вриндаванастам Юватисатабритам Брахмагупалабисам Тапта Канчана Гауранги Радхи Вриндаванисвари Вришабанусуте Деви Тагнамами Хари Прие Мукам Карути Бачалам Пангум Лангхарати Гирим Джат Крипатамахам Банди Парамананда Мадхавам Манча Калпатарибхасча Крипа Синдхубхьо Ева Ча Патитанам Паванибхьо Вайшнавибхьо Намо Намах Хари Бхакти Паради Ча Хари Нам Параяна Дурвитта ва Субитта ва Тисагнитта Намо Намах Нама Дхармая Махате Намо Кришнаю Бидусе Брахмани Банамаскритта Дхарман Бакши Санатанан Нараяна Намаскритта Наранчайва Наруттамам Девин Сарасватин Вьясан Тату Джайо Мудирай Джая Рупа Санатан Бхатта Рагунат Сридева Гопал Бхатта Даса Рагунат Хичай Гусайд Кари Чарана Вандан Джахвити Вигнанаса Вишта Куран Дургами Патимендаща Скалат Падагатир Муху Сакрпа Джустизанина Санта Санту Валам Валам Када Бриндараньи Мадура Мадура Ананда Расади Прие Саджа Кели Бхавану Навакунджани Мригари Када Сри Радхая Падакамала Мадди Калахари Пари Бахуи Сета Мадукару Мадиранг Мадайта Калиджу Павана Аватар. Мы продолжаем Грандху одного из ближайших спутников Шри Гауранги Махапрабху. Спаситель Парама Пуджапада Шишива Прабхананда Сарасвати Чирана Его Шиши Радараса Дуним 138 шлоки говорит в состоянии садака Сарасвати Па увидит увидев изумительную сладость Вриндавана, он молится своей Ишваре. Когда же придет ко мне удача? Когда же будет тот день? Наступит день, когда я буду в лесу Вриндавана, на переполненном сладости и расы. Когда же я буду в Шри Вриндаван? Я буду искать место твоих игр, твою никунджу. Когда же я буду настолько удачен, что когда же придет тот день, что во Вриндаване я буду твой слотственный стоп Ишвари, который источает изумительный нектар. Я буду подобно шмелю сходить с ума от этого нектара, который источает твои лотосные стопы. Мой ум подобный шмелю будет наслаждаться этим медом, нектаром твоих стоп. И он увидел Спурти, и когда Спурти ушло, он с глубоком смирением и разлуки, он молится Вриндавану и жаждет всегда находиться в Вриндаване, говорит, этот в лес Вриндавана. Он исполнен расы и дарует сладостную расу и исполнен всей сладости этот изумительный лес Вриндавана. И все ачарьи, они прославляли Вриндаван, как он изумительный. И он Шрипад Сарасвати Пад, он увидел и Айшварью, и Матхурью Вриндавана и написал книгу Вриндаван Махимамриту. Там раскрывается. Он там подробно писал славу Вриндавана. Он величайший поэт, и так изумительно все. Эти множество стихов написал, прославляющих Вриндаван, нужно знать. Оттуда и известно это. Слава Вриндавана, оттуда мы знаем. Это изумительная поэзия. Более мало того, что он так изумительно раскрыл татву Вриндавана, он еще и сладостно это описал в стихах, очень искусно на санскрите. Это просто совершенно драгоценный камень санскритской поэзии. Это просто вечный памятник великой поэзии. Он увидел славу Вриндавана, сладость Вриндавана, и эта его книга несравненна. И он многом прославлял Вриндаван, многом. Снова и снова. Здесь говорится, в этом стихе говорится, что он дает расу, с которой сладостнее всего сладостного. И в Вриндаване одна шлока есть. Во Вриндаване все очень сладостно. Бхава Вриндаван очень сладостно. Вриндаван — просто олицетворение сладости. Как же это? Говорится, все растения, лианы, деревья — они все очень сладостны. Несравненно сладостны. Если бы такого не было. Брахма, Удава. Они мечтают стать растениями, лианами, травинками. Зачем бы им это надо было? Вриндаван — это необычное место. Каждое деревье, каждое растение переполнено изумительных бхав. И в этой сваруте, в этой сварупе совершают враджабас живые существа. В этом нет ничего, нет ничего предосудительного, что они, как когда Рагунатдас Госвами очистил кунду, то пять пандов явились ему во сне и сказали: мы пять деревьев на берегу, на берегу совершаем баджан, и тут рабочие по твоему указанию собираются нас рубить завтра, пожалуйста, сохрани нас, не руби нас. Вот поэтому, вот видите, сколько здесь великих душ совершают баджан. И Буджан тоже, Удава молится об этом, что травинка. Потом говорит, что есть каждая травинка, каждый растение, очень дерево, очень сладость. И все они, Брама говорит, все эти растения, они исполняют все желания. Это не материальные какие-то растения. Материальные, что они дают? Они дают прему, они дают нидхарму, ниартху, никаму, как материальное древо желаний на райских планетах. Они дают прему, плод прему, это они изначальное древо желаний. Они дают истинную ценность. Очень сладостно. Это на этой земле, этот Вриндаван. Вриндаван, он ни с чем не связан с материальным миром. Хотя Вриндаван находится на земле, он с материальным миром не связан. И много есть доказательств этому. Что это дхамма Чинтамани Мои, она божественная, духовная, вся. И кто здесь о чем думает, тот обретает. Но это не как материальный Чинтамани, который дает богатство. Эта дхамма дает. Что она дает? Она дает прему. Где же доказательства? Есть, Госвами Пад. Он описал пять главных принципов обретения премии, и один из этих пяти принципов обретения премии — это жить, житие во врадже. Он говорит, что пять главных принципов. И через любой этих процессов можно обрести прему. И такие процессы очень могущественные, но нужно избегать аппарат. Эта према придет мгновенно. Даже если небольшое есть следование одному из пяти главных процессов садхана, тогда придет према. И среди них есть житие во Вриндаване. И здесь есть шмели, птицы, олени. Все они очень сладостны. Всем, как мы услышали уже, Вринда Деви сказала, что все птицы — это муни, риши. Они летают. Они осознали безличный брахман. Но они осознали, что Вриндаван — это высшее место, и они стали птицами здесь. И сидят на ветвях дерева и созерцают истинного Парабрахмана Говинду, получают его дарши, и они очень привлекаются игрой его флейты. Все эти птицы живут на дереве. Очень-очень сладостно. И Радакунда Шьямакунда, Павана Сарова, Косам Сарова, Прем Сарова, все эти озера очень-очень изумительные, они исполнены расы. Это не вода, это раса. Они даруют счастье преданным. Они переполнены прем-расой божественной читы, все эти озера. Ямуна, Сиганга. Они находятся здесь, сотворяющие сладость, высочайшую. Они текут по Риндавану, нектаром свой распространяют, и Говардан. Нандишвар, Варшана и другие холмы, они исполнены сладостью, поэтому поэтому Вриндаван переполнен сладостных настроений, что все личности здесь очень сладостны. И в конце что говорится? Мадхураева Вриндаван. Этот Хама Кришны. Он, это его обитель. И как Кришна олицетворяет сладость, так и Вриндаван тоже олицетворяет сладость. Сладость более сладостная, чем все сладостные. Этот Вриндаван. И в этом Вриндаване я буду искать кунджу, где моя госпожа являет свои лилы. Я надеюсь на это, мечтаю об этом, чтобы в Вриндаване искать мою Ишвари, где она является своей лилой. Привлеченная сладостью этого Вриндавана, я схожу с ума. Сколько здесь преданных, они живут во Вриндаване. С незапамятных времен преданные все достигают Вриндавана. Брама, Нарада приходили в Вавраж. Многие Удава Махашая пришел в Вавраж. И сколько разных других муни риши приходили в Вавраж. В читании йоги в Чипса пришел Дева Мангал Такур, Джадева Кавирад, Чандидас, Япти. Все они были привлечены сладостью Вриндавана. Они все подобно безумцам становятся сладостью Вриндавана. Так это сладость Ананда Вриндавана. Она изумительна. И наш Махапрабху, куда он пришел, с переполняемой расой, куда он направился? Он говорит, он один раз услышал, что есть мистер Вриндаван, это обитель премы, и тогда он сразу захотел прийти. И когда он пришел во Вриндаван, Кавираш с вами говорит, когда он из Нилачала ушел, направился во Врадж, он, когда пришел в Матхуру, он говорит, здесь према в 1000 раз больше. А когда он начал по Вриндавану, по сам Вриндавану ходить, говорит, здесь према в 1000000 раз больше, чем в Пури. Потому что везде Удипан, места Удипан, он видел танец павлинов, он сразу погрузился в мысли о Кришне. Махапрабху попал на землю от премы и катался по земле, переполненный разлукой со своей, с возлюбленным Кришной. Ему так было, когда он видел Ямуну, тоже потерял сознание, так сводил с ума Вриндаван. Это также Випассанатан здесь находились во Вриндаване, и сердца их переполняли сладостью Враджа. Это все мы видим. Это воистину так было. Рупа Санатана, Прабхананда Сарасвати, Рагунадас Госвами, Джива Госвами, Рагунадас Бхатта Госвами. Все они искали эти места игр с Ишвари, искали, где же обрести Даршана Радхарани, куда мне пойти. Поэтому они не могли здесь на одном месте спокойно сидеть. Их према их вела по разным местам Враджа. Они всегда были преманмад, подобны безумным. От премы они ходили по всему Враджу. Это места игр их возлюбленный, их дорогой Ишвари. И они ходили, искали ее. Они говорят: «О, как мы неудачливы! Почему не можем видеть Лилу? Это же место Лилы нашей госпожи, нашей дорогой госпожи. Где же она?» И они искали. Они, лишенные ее даршина, искали повсюду Вриндаван. Поэтому не могли они в одном месте сидеть. И они все от расы были подобны безумцам. И преданные, у которых сердце без аппарата. Они в разлуке будут взывать: «А где ты, Враджадевика? А где ты, сын Нанда Махараджа?» Это они горят от разлуки, плачут, ищут Раду, возлюбленных Раду Кришну, ищут, где же Катакунжа, где их Ишвари, Ишвари с Госвами. Такой изумительный поиск. Мы говорили, что этот поиск — это есть баджан. Баджан заключается в этом поиске. Где же вы? Покажитесь особенности. Это как Вриндавана раса, она сводит с ума сердце садок, и он не может сидеть на одном месте, и поэтому он кунжа-кунжа ходит, ищет свою госпожу, этот садок. И наши ачарьи, они все переполнены этим настроением. А народ там даст такого Шимананда Прабу, Шинивас Ачарья. Шимананда Прабу, Шинивас Ачарья. Шимананда Прабу нашел бубенчики со стопа Радхарани. И ему дали своего: «Ты будешь вечно служить, делать молоко, готовить молоко. Тебя будут звать Чампакаманджари. Ты будешь делать молочные блюда». Так он, сама Ишвари пришла к нему и дала такое благословение. Вот его плод его поиска. По милости Вриндаван. Все возможно. И четыре сиддхабабы тоже в этом настроении совершали здесь баджан. И искали также: «Где же наша Ишвари? Покажись!» И на Радхаконде. Но они не могли... Не так просто было ее увидеть, поэтому они молились: «О, когда же ты проявишься перед нами? Когда же мы увидим тебя с Маданамаханом в кунже, под древом желаний? Просто даруй милость, явись свою сладость перед нами и спасти нашу жизнь». Так они молились в раздуке. Это баджан наш, поиск их даже. Когда мы их не видим, мы должны их искать, наш баджан. Это жизнь во Вриндаване так сладостно. Мы видим их биографию, как они совершали замечательный баджан. Сколько садаков во Вриндаване, они шли по этому пути, они достигли совершенства. С незапамятных времен они, этот поиск их увенчались успехом. Этот путь дарован нам. Эти все слова, которые мы читаем, они исполнены премой. Если мы будем слушать об этом, то мы обретем это настроение сами. Дальше говорится. Он молится дальше. Моя Ишвари, вот с ног моей Ишвари Радхарани течет нектарный поток медового нектара течет просто потоком. Мое сердце, оно подобно голодному шмелю. Он очень страдает от голода и жажды. Он хочет пить мед. Он с ума сходит от жажды. И мое сердце, оно, этот шмель, и он жаждет, сходит с ума от жажды пить этот мед. И когда же придет мой день удачливый, день моей удачи, что я смогу пить этот нектар, медовый нектар твоих лотосных стоп? Где же этот? Кто бы ни сошел, все сойдут с ума, что этот нектар от Харани такой могущественный, ее стоп. Например, Вилангал Такур был здесь. И один человек пошел, отправился в Матхуру совершать омовение. Вилангал Такур сказал, спросил: «Ты куда идешь, брат?» «Я иду в Матхуру, принимаю омовение». Ты разве не знаешь, брат, там, на Ямуне, там есть река, называется Бхимрати. Что это за река? О! Говорит: «Будь осторожен. Там по дороге, там есть один голубой, то есть под деревом Тамала стоит юноша цвета Шьям. Этот, он подобен разбойнику. Он все похитит у тебя. Он стоит там изящно изогнутый. И он привлекает, похищает сердца, умы и все. И ты останешься без всяких богатств. Не только богатств лишишься, но и ума, и сердца. И ум, и богатство заберет. И никто тебя не сможет спасти. Там этот темный юноша стоит под деревом. Он так в настроении гопи сказал одному человеку. Это, зачем я только пошла на Ямуну за водой? Я увидела этого юношу Кришну, он стоял под деревом Кадамба и похитил Ям. Его тело так изумительно сияет. И я полностью очарованный. Мой ум, подобный шмелю, улетел к его стопам. И у меня теперь нет ума. Теперь у меня нет ни чувств, ни ума в теле. Все он забрал. И Махапрабху, когда принял настоящее Харани, когда вначале был, он сказал: «Мой ум стал йогом и сделал из чувств учеников и ушел в Вриндаван. У меня теперь нет ни ума, ни чувств». Как это на самом деле трудное состояние без ума и чувств. Как мне жить, Махапрабху? Эти чувства, они притянуты сладостью Кришны. Махапрабху в настроении гопи наслаждался формой, прикосновением, ароматом и так далее, голосом Кришны. И его чувства все были притянуты к Кришне. И здесь вот Сарасвати Пад говорит, что его ум подобен шмелю, сходит с ума от нектара со стоп Радхарани. Ачарья поет: «На берегу, я отправлюсь на берег Ямуны, подобно йогу, преданные». Этот Это та кунджа, куда он пойдет искать, где он ищет Ишвари, там... Рада Баджан очень сокровенный, и он молится, что там сам Бхагаван, которому поклоняются все, он в этой кунже будет поклоняться Радхарани, служить ей. Вот об этом молитва Прабхунанда Сарасвати, что Кришна, он пришел за... Он сам шмель, он сам ищет премы, и поэтому он делится этой премой. Махапрабху делился с дживами. Каждый дживе он раздал по капельке Ахладини Шакти. Но что говорить, когда Рада Кришна не кунджа, Радхарани, сама Махабхава, что происходит с Кришной? Как он поклоняется? Он сидел, ждал ее, медитировал на ее стопы и повторял ее имя, поклонялся ей. Как в Бхагаватам говорится, как предается мне, так я отвечаю. Но премия по-другому. Царь премия, Кришна сам покорен премии. Он поклоняется премии. Он предается премии. Как Кришна сказал сам, что не может отплатить гопи, что он в таком долгу перед ними, что он никогда не сможет им оплатить за их любовь. Никогда не отплатит. Это такой, называется, неоплатный долг, что гопи оставили все. Гопи оставили все ради Кришны. Но кто-то говорит, что Махапрабху, он пришел отдать долг, то есть хотел отдать этот долг перед гопи, но Махаджани не подтверждает это нигде. На самом деле, он пришел сам наслаждаться. Он никакой долг никогда бы не мог отдать. Этот долг он никогда не отдаст. Этот долг перед гопи никогда не может отдать. И гопи, они не беспокоятся об этом. Они не думают об этом. И Кришна говорит, я буду вам поклоняться, вы поклоняетесь мне, я буду поклоняться вам, и я всегда буду в долгу перед вами. Такого положения. И нектар нам Рупа Гуны Лилы Радхарани, он полностью сводит с ума и сердце Кришны снова. জীবইতে সংসার হলো অর্নিসি সনে স্বপ্নে আনা হেরি জীবানিসি সই ধ্যান তা করো প্রীতি কি রীতি নাই সৌজি আমার আকুল অথির পরাণ এইরূপ এই প্রবাহিত таким образом этот поток расы Радхарани такой могущественный преданный и тут сам, она сама, эта бхава, привлекает самого Бхагавана, этот поток нектара, полностью завораживает его. И в течение месяца мы наслаждались этой изумительной Грандхой Радхарас Суданиди. И это изумительная тема. Она безграничная, океаны сладости и знаний здесь. Госвами Пад Прабхупада все эти шлоки написал. Никакая джива не может понять эти стихи. Что может маленькая джива понять здесь, славе Радхарани, что Радхарани — это вершина премы расы? что если даже Кришна не может понять ее прему расу, что может сделать Джива? Поэтому мы надеемся на капельку из этого океана. Это лишь по милости Махапрабху в его югу. Мы можем надеяться на что-то. И Госвами, по его указанию, они очень милостивые, они, и мы очень удачливы, что по их милости мы можем соприкоснуться с этой капелькой нектара. Это слава Радхарани. Это для всех преданных, для всего мира. Все привлекаются. И нигде на земле нет такой сладости, нет такой славы, только здесь. И шастры, посмотрите, что говорят. Если кто-то в течение ниямы-севы будет совершать баджан хоть один раз в жизни, то Бхагаван даст ему прему без каких-то раздумий, даст любой, кто совершает. Если ниямы-севы баджан, тот обретет прему. И каждый, кто эта сладость есть, и обретя прему, мы сможем насладиться сладостью Кришны. И Гурудев очень смиренно говорит о себе, что я не смог это полностью выразить, чтение. А Бразер Садинити говорит, что это было несовершенно, приглашает всех снова. Я надеюсь, что мы снова соберемся на следующий Нямсев на Радакунде и будем пить эту сладость. Простите, если что-то были допущены ошибки. И у нас здесь есть из Навадвипы Шри Шанти Мой Махашай Махадой здесь присутствует. Он сейчас кое-что скажет. Слушай. Он сейчас скажет кое-что о сладости Господа. А завтра днем, пожалуйста, приходите, здесь будет просад на сегодня. Мы здесь завершаем нашу Ниямсеву Бхагават Катху. Сидите. Еще есть время, подождите. Банде Нанда Браджастринам Падурену Мухинаша Джашам Хойтатхо Дитам Кунати Бхуванатраям. Дэрады. Асисо Шастра Нишнато Пандита Мурдханна Вишна Пула Широмани Сирадха Кунда Мандале Шарбат Бхакто. Все очень удачно. И я выражаю свое глубокое почтение Пуджападу Маханти Махараджу, Гурудеву, и также всем вайшнавам выражаю удачливым вайшнавам, всем преданным, жаждущим премы, всем Матаджи. Я всем выражаю поклоны и почтение. Пожалуйста, будьте милостивы. Джай Гуру. Наш Пуджапад Ачарья. Он читал прославляющего изумительную шлоку. Сегодня объяснял. Гупта Коти Маханиди Виджаяте Радха Вайшави Кавати Апурва. Замечательная шлока. Амон Кон Маханиди Вот это позапрошлая шлока, что Радхарани — это полная, и что она полная према, что она океан Ватсали, Крипы, и величайший океан тая сокровенных сокровищ. Если там есть слово «нидхи», его значение «нидхи» есть — это драгоценность. Где рождается драгоценность? В океане. И великие, изумительные драгоценности. Поэтому видим, что драгоценность рождается в океане. Но океан не рождается из драгоценности. Из воды рождается лотос, но не лотос. Ой, да, но вода не рождается из лотоса. Ганга рождается из стоп Господа. А где же? Но где же рождается качество Радхарани? Здесь есть определенные некоторые литературные противоречия. Что же такое Маханиди? Это Радхарани. Какая она? Гупта. Она сокровенная. Это слово, два слога Радха. Сначала первый слог ее имени — это Ра, последний слог — Дха. Что такое Ра и Дха? Какой могущественной шакти, это невозможно понять, не объяснить, какое могущество этих двух слогов. Брамбу это по Пуране мы там видим. Там показано, что там говорится. Что слог Ра, если кто-то произносит Ра, то Мадхава очень счастлив, то Кришна сразу думает об этом человеке. О, мой дорогой, он очень рад слышать это Ра. А если он слышит Дха, то что тогда Кришна? Он думает, о, он произнес имя Радхи. Кришна просто переполняется счастьем, слышит от кого-либо. И Кришна благословляет вас. И это имя Радха привлекает все сердца. Ее имя так могущественное и привлекательное. Это слава имени Радхи. Кришна сам не может постичь имя Радхарани и ее прему, но он всегда жаждет слышать его. Он хотел познать ее прему. Но как познать прему Мадхурию, сладости премы Радхарани? Мужчина не может понять сладость премы женщины. Не может понять, пережить эти чувства. И тогда драгоценный камень всех мудрецов Кришна, что он сделал? Он принял ее бхаву, ее цвет тела, и пришел внутри как Расарадж, а снаружи как Махабхава. Он не зашел и пришел сюда на Радхакунд Махапрабху. Он здесь повторял имя Радха, Радха, переполненный премой. Радха, слава Радхарани, слава према Радхарани, ее это так трудно понять, и как ее объяснить? Это невозможно. Никто не сможет познать, у кого сколько премы из присутствующих из нас. Это невозможно ни понять, ни объяснить эту прему. Махаджан написал. В чем причина? Как раз мы в сравнении премы было с океаном. Мы сам Кришна отправил Удава. Иди, отправляйся во Врадж, обрети Даршан Радхарани и посмотри, узнай ее славу. Махапрабху, когда пришел, он отправил Удава, и также он сам тоже пришел с своими спутниками, чтобы понять ее сладость, ее славу. Не просто наслаждался ее славой. Он всему миру хотел дать этот вкус, поделиться им, дать им возможность насладиться сладостью премы Радхарани, нашей парампары, нашей ачарьи. Они дали нам это указание. Стремиться к этому. И здесь, на берегу Радхаганды, мы слушаем Радхарасуда Нидхи. Нидхи — сокровища. Когда богач, он обрел что-то сокровище. Это, как представляете, как счастлив нищий, когда обрел какое-то сокровище. И так и мы обретаем это сокровище Радхарасуда Нидхи. Здесь насколько же мы удачливы. Это на самом деле сокровенным образом проникает в наше сердце этот нектар, который мы слышим, и никто не может это прощупать. Это сокровенное. Это внутри нас. Гупта. То есть это надо скрывать, это сокровище также. И беречь. И также мы слышали о том, что нужно быть терпеливыми, как, например, дерево. Оно в жару защищает и в холод защищает, и дает дровами пользоваться в холод этого дерева. Оно очень терпеливо и дает плоды свои в сезон. Так и мы сейчас, по милости Ачарьи, мы эти сокровища приняли в свое сердце. Мы должны беречь это. Это изумительное место. Здесь наши Госвами как Гунадас Госвами говорил: я твой, нет мне жизни без тебя. Гунадас Госвами так красиво. Кто-то так еще говорил. Он так трогательно называл Радхарани. Это все, вот это великое место, где этот Катха, где такие ачарьи. Это великая яги. Приезжайте снова. Надо звать со всей жизни: «О Радха, о Радха, ты очень милостива. Я хочу только твоей милости. Пожалуйста, даруй свою милость». Сегодня у нас яги это завершилось.